Обход задерживался, по Арининым прикидкам, часа на три. За это время действие лекарств уже прошло, и к приходу Хелены она была в трезвом уме и ясной памяти. Арина лежала на кровати с закрытыми глазами и пыталась составить план действий, когда дверь снова открылась, впуская в палату Хелену, Лидию и Жорика. «Доброе утро». Хелена присела на услужливо придвинутый Жориком стул. Жорик и Лидия остались стоять. «Ну как ваши дела?» «Уже лучше. Благодарю». Садиться Арина не пыталась, и улыбаться тоже. Если бы волшебные таблетки еще действовали, она бы сейчас была именно такой, расслабленно равнодушной. «Приятно это слышать». Хелена бросила вопросительный взгляд на Лидию. Та едва заметно кивнула. Наверное, подтвердила, что проконтролировала прием лекарств со всей возможной тщательностью. «Мой опекун». Арина не могла не спросить. Даже в помутненном состоянии сознания она должна была помнить об опекуне. «Он в отъезде, но я каждый день информирую его о вашем состоянии. Когда он вернется? «Скоро. Вам не о чем волноваться, разве только о вашем скорейшем выздоровлении. Вот к этому мы приложим максимум усилий». «Уже приложили. Нашпигованному седовитому овощу не о чем волноваться». «А пока продолжим терапию, чтобы закрепить достигнутый результат. Вы согласны?» Арина молча кивнула. «У меня возникла отличная идея». Елена встала, и Жорик тут же отодвинул стул. «Давайте-ка прогуляемся. Я покажу вам нашу клинику». «А идея и в самом деле отличная. Грех не воспользоваться таким щедрым предложением». «Жорж, помогите». «Я сама». Не хватало еще, чтобы эта обезьяна ее лапала. «Жорж». Елена многозначительно приподняла брови, и санитар, ухмыляясь, шагнул к кровати. Сгреб Арину в охапку, пересадил в инвалидное кресло. «Вам так будет значительно удобнее». Хелена погладила ее по плечу. «Вы еще слишком слабы для пеших прогулок». Жорик уже было взялся за ручки кресла, чтобы выкатить его из палаты, но Хелена его остановила. «Мы сами, Жорж, без посторонних». Снаружи было хорошо. Светило солнце, жужжали пчелы, пели птички, стрекотали спицы инвалидной коляски. Хелена неспешно толкала ее перед собой по уже знакомой дорожке. Жорик плелся следом, но держался на почтительном расстоянии. В парке под присмотром санитаров бродили пациенты. Хелена приветствовала каждого, как родного. Многих из пациентов она знала по имени. Вот какой хороший главврач. «Я покажу вам парк. В нем еще сохранились очень красивые места. Но вы, наверное, в курсе, некогда это поместье принадлежало моему прапрадеду графу Степнову. А дубовый парк заложил уже мой прадед, Петр Евсеевич Дубривный. После того, как женился на моей прабабке, Елизавете Васильевне, урожденной Степновой. Прадед любил дубы, считал их символом рода. На его фамильном гербе была изображена дубовая ветвь, представляете?» Арина не просто представляла, видела и дом, и герб в своих снах, тех самых, в которых была Лизой. Дорожка уже не мощенная, а земляная, больше похожая на тропинку, петляла между могучих дубов, уводила все дальше и дальше вглубь парка. Здесь было заметно тише и сумрачнее, и парк все больше и больше становился похож на дикий лес, которому ни конца, ни края. Где же забор? «Территория у нас очень большая». Хелена словно читала мысли. «Все никак не дойдут руки оккультировать парк окончательно. Впрочем, так мне даже больше нравится. Есть в этом что-то первобытное». Она подкатила кресло к открытому павильону, присела на каменную скамейку и, вытащив из кармана халата сигареты, закурила. «Не желаете?» Вопросительно посмотрела на Арину. Арина желала, но отказалась. «И правильно. А я вот все никак не брошу. Работа уж больно нервная». Хелена сделала глубокую затяжку. Махнула рукой маячащему в отдалении Жорику, позволяя расслабиться. Жорик кивнул, вытащил из кармана робы мобильный и принялся кому-то названивать. Слышать их с Хеленой разговор он не мог, но взгляда не сводил. «Сторожевой пес». А ее собственный сторожевой пес улегся на каменном полу павильона между Ариной и Хеленой. Так, чтобы видеть обеих. «Так на чем мы остановились?» Хелена прищурилась. «На вашей родословной». «Родословная. Из всей семьи осталась я одна. Последняя из рода Дубривных. Я родилась даже не в России, во Франции. И думать не думала, что когда-нибудь приеду сюда. Но я слушала рассказы бабки, пересматривала семейные фотографии. И в один прекрасный момент вдруг поняла, что такое зов крови. Ни один из моих предков после вынужденной эмиграции так и не вернулся на родину. Времена были не те, но историю семьи они хранили очень бережно. Слышите, я даже разговариваю без акцента. Все потому, что с рождения со мной общались на двух языках. Вы говорили про зов крови. А вы нетерпеливы. Простите, просто раньше никогда не общалась с потомственными графинями. Тихие пациентки внемлют своим врачам с благодарностью, а она сорвалась. Признаюсь, я тоже. Хелена посмотрела на нее сквозь дымную кисею и вдруг сказала. И я никогда не встречала таких пациентов, как вы. Вас сложно лечить. Препараты не оказывают на вас должного воздействия. Как думаете, с чем это может быть связано? Не знаю. Арина пожала плечами. А у меня есть кое-какие предположения, но об этом потом. Мы говорили о зове крови. Так вот, к 30 годам я осознала, что хочу вернуться на родину предков. Сначала приехала сюда в качестве туристки. Поместье к тому времени было в запустении. Парк одичал. Но все поправимо при определенных финансовых влияниях. Деньги порой творят настоящие чудеса. И вот. Хелена театрально взмахнула руками. Полюбуйтесь, что получилось. Получилось красиво. Не только красиво, но еще и весьма прибыльно. Но мы ведь с вами не о бизнесе, мы о зове крови и наследии. Взгляд Хелены сделался цепким, пальцы, сжимающие сигарету, побелели. Арина, ваше дальнейшее существование зависит от моего к вам расположения. Думаю, вы достаточно умны, чтобы это понимать. И никакой опекун, каким бы влиятельным он ни был, вам не поможет. Опекун желает, чтобы вы получали должный уход и надлежащее лечение. Я обеспечиваю вам и то, и другое. Конечно, он надеется на ваше скорейшее выздоровление, но с каждым днем надежда эта тает. Вы не сказали ему, что я пришла в себя? Не сказала. Пока. Хелена кивнула. Ваш опекун пребывает в уверенности, что ваше состояние не изменилось. И если он вдруг захочет с вами пообщаться, то увидит весьма прискорбную картину. Поверьте, я могу подобрать препараты, которые подействуют даже на такую, как вы. На какую? Мы говорили о наследии. Хелена проигнорировала вопрос. Ходят слухи, что на территории поместья спрятан клад. Якобы мой прадед не успел перевести свои активы за границу после революции. Это одна из любимых здешних сказок. Клад ищут почти 100 лет. Перекопали весь парк. Варвары. Я не понимаю. Сейчас поймете. Хелена нетерпеливо взмахнула рукой. Правда в том, что никакого клада нет. То, что не удалось моему прадеду, удалось моей прабабке. Она вообще была весьма энергичной особой. Именно благодаря ее стараниям семья не только сохранила, но и приумножила свои капиталы. Я очень обеспеченная женщина. Очень. Я вполне могла бы не работать и жить в праздности, но... Всегда бывает «но». В любой счастливой истории. Вот и у Хелены оно есть. Но, во-первых, я люблю свою работу. Во-вторых, глупо упускать возможность заработать еще больше денег. А в-третьих, мне интересна история моей семьи. Хелена замолчала, но продолжала буравить Арину взглядом. Арина молча разглядывала сложенные на коленях руки. Есть одна вещь. Семейная реликвия, принадлежавшая моей прабабке и утерянная где-то здесь, на территории поместья. Продолжила Хелена. Вы ведь из-за этого сюда вернулись? Из-за семейной реликвии? Я до смешного сентиментально. Хелена улыбнулась. Улыбка получилась мерзкая. Что это за вещь? Медальон в виде старинной серебряной монеты. На самом деле сущая безделица, но прабабка ей очень дорожила. Медальон в виде серебряной монеты. Арина уже видела в своих снах. Но принадлежал он не Лизе, Хелениной прабабке, а месье Жаку. Мне нужен этот медальон, сказала Хелена и загасила сигарету. И вы поможете мне его найти. Я? Ей даже не пришлось изображать удивление. Каким образом? Я ваш психиатр, Арина. Вы можете мне довериться. Хелена накрыла ее ладонь своей, и Арина едва удержалась, чтобы не оттолкнуть ее руку. К тому же я знаю вашу тайну. У меня нет никаких тайн. Вы ошибаетесь. Тайны есть даже у обычных женщин. Что уж говорить о ведьмах. Наверное, Арине стоило удивиться или возмутиться, а лучше просто рассмеяться прямо Хелене в лицо. Но она не удивилась, не возмутилась и не рассмеялась, потому что понимала... Владелица клиники не блефует. Она на самом деле знает правду. Молчите. Хелена подалась вперед, уперлась ладонями в подлокотники кресла. Почему вы молчите? А что вы хотите услышать? Признание в ведьмовстве? Для женщины, совсем недавно обретшей себя, у вас просто поразительная выдержка. В голосе Хелены слышалось удивление, смешанное с одобрением. «Что это, как не еще одно доказательство вашей исключительности? Кто вам сказал?» Волков не мог. Волков не стал бы делиться с посторонними чужими тайнами. А если не с посторонними? «У меня свои источники и свои возможности. Вы знаете, я бы, пожалуй, закурила. Я вас понимаю. Прошу». Елена протянула ей пачку сигарет и изящную серебряную зажигалку. На зажигалке был выгравирован старый герб рода Дубривных. «Я ценю историю своей семьи». Елена улыбнулась. «Ну что же вы, закуривайте, а я сделаю вид, что ничего не вижу. Жизнь состоит из противоречий и исключений. Будем считать, что это одно из них». Мягко щелкнул кремень, высекая искру. На кончике зажигалки заплясало синее пламя. Если смотреть на мир сквозь огонь, мир меняется радикально. Широкая кровать со сбитыми простынями. Белоснежная рубашка на темном, почти черном полу. Рядом мужские туфли, дорогие, но давно не чищенные. И изящные лодочки на 10-сантиметровой шпильке. А красное коктейльное платье забилось под кресло, с подлокотника которого свисают чулки. Пустая бутылка из-под виски на серебряном подносе. И на 3/4 полная бутылка с мартини. Россыпь фруктов, которым так и не прикоснулись. Комната в вуале табачного дыма. Мужчина у большого до пола окна курит, держа сигарету в кулаке, словно прячет хрупкий огонек от ветра. Вытертые джинсы. Незастегнутый ремень тускло поблескивает пряжкой. Жилистая спина с густым нездешним загаром. Шрам в виде звездочки под правой лопаткой. Шрам в виде молнии на левом плече. Пепельные волосы взъерошены, завиваются на концах. Мужчина проводит по ним пятерней. Оборачивается, и Арина закрывает глаза, чтобы не видеть, сжимает зубы, чтобы не закричать. Иногда видения причиняют боль. Это как раз тот случай. «Что с вами?» Огонек зажигалки давно погас, а сигарету она так и не прикурила. «Задумалась». «Бывает». Хелена забрала зажигалку, высекла огонь, помогая прикурить. Арина благодарно кивнула, глубоко затянулась первой за долгие месяцы сигаретой. У сигареты был горький вкус, дым царапал горло. Словно проверял Арину на прочность. Ничего. Так даже лучше. А запас прочности у нее еще есть. Пока есть. «Что вы видели?» Елена всматривалась в ее лицо. «Вы ведь сейчас точно что-то видели. Я знаю. И это были не видения, а воспоминания». «И это даже не ложь». Елена кивнула, поверила или сделала вид, что поверила. «Не слишком приятные воспоминания, надо полагать». «Слишком неприятные. Так что вам от меня нужно? Каким образом я могу вам помочь?» Поиск потерянных вещей – это не мой конек. А что ваш конек? Я не знаю. Она пожала плечами. Мне сложно контролировать свои способности. Особенно сейчас, когда я под действием лекарств. Вот это ложь. Но на войне, как на войне. Увы, лекарства – это неизбежное зло. Елена развела руками. Зная ваш потенциал, я не могу рисковать. Откуда вы знаете про мой потенциал? Это не важно. Важно, что я знаю, и что ваше будущее зависит от моего к вам расположения. Поверьте, Арина, мое расположение дорогого стоит. А о том, как выглядит мое нерасположение, вам лучше не знать. Так вы готовы к диалогу? Мы уже разговариваем. Этого недостаточно. Мне нужно ваше согласие. Поймите, я ведь могу вас заставить, но опыт подсказывает мне, что добровольное сотрудничество лучше принудительного, а пряник лучше кнута. Что я должна сделать? Вы должны узнать у нее, куда она спрятала медальон. У кого? У тени. У тени? Ах, Арина, да чего же с вами тяжело? Хотите еще одну историю из местного фольклора? Я люблю истории. Каждый уважающий себя замок обязан иметь мрачное привидение. Это, конечно, не замок. Елена развела руками. Но место достаточно интересное. С собственной историей и собственным призраком. Его многие видели. Особенно часто он является пациентом. Мне думается, что до людей с ущербной душой ему гораздо проще достучаться. Кому? Призраку, обитающему в поместье. Но я думаю, это не совсем призрак. Скорее тень, оставшаяся без хозяйки много лет назад. Некоторые рассказы очевидцев это подтверждают. И что гораздо важнее, за последние полгода чаще всего ее видели во флигеле. В вашей, Арина, комнате. Тени неравнодушны к людям со сверхспособностями, так же, как неравнодушны к душевнобольным. Чья это тень? Я не знаю. Елена пожала плечами. Есть у меня кое-какие догадки, но я поделюсь ими чуть позже, когда буду уверена. Собственно, это и не важно, важно другое. Тени многое знают и многое видят. Они очень любопытные твари. Склонность к соглядатайству – это их суть. Человек никогда не обращает внимания на свою тень. А вот тень следит за каждым шагом хозяина. Скажите, вы уже видели ее? Хелена крепко по-мужски сжала Арине на запястье. Только не врите мне. Видела. Это хорошо. Пальцы Хелены разжались. Конструктивный диалог – это всегда наилучший вариант. Она попробует с вами связаться. Как? Не думаю, что тени умеют разговаривать. Разговаривать не умеют, но зато умеют показывать. Вы знаете, в каком состоянии мозг человека наиболее чувствителен к информации из тонкого мира? В каком? Пограничном. Озарения и видения чаще всего случаются на границе между сном и бодрствованием, когда бег мыслей замедляется, и это пограничное состояние можно обеспечить медикаментозными средствами. Будете накачивать меня лекарствами? У меня нет другого выбора. К тому же вашей нервной системе нужна поддержка. Кстати, она вам уже что-то показала? Хотелось ответить, что ничего, но Хелена достаточно проницательна, чтобы почуять такую ложь. Я видела это поместье таким, каким оно было лет 100 назад. Дом, хозпостройки, пруд. Где-то поблизости должен быть пруд. Был. Его засыпали пару десятков лет назад. Хелена удовлетворенно кивнула. А дубы? Вы видели дубы? Нет, раньше здесь был другой парк. Я видела липы. И снова удовлетворенный кивок. А люди? Нет, я видела только пейзажи. Значит, еще не время. Вы уверены, что она мне покажет? Да, у теней и ведьм особая связь. Им проще понять друг друга. Хелена встала, обошла кресло, взялась за ручки, сказала, склонившись к самому Арининому уху. И не вздумайте меня обмануть. Без угроз не обошлось. Кто бы сомневался. А что взамен? Арина не стала оборачиваться и смотреть на Хелену снизу вверх. «Что я получу взамен?» «Мое расположение. Поверьте, это немало. Видите Жоржа?» Жорж закончил разговор и теперь лениво поигрывал мобильником. «Он бывший уголовник. Отсидел 5 лет за изнасилование. Но, сами понимаете, бывших насильников не бывает. А к вам Жорж питает какой-то особый, я бы даже сказала, нездоровый интерес. Если вдруг он сорвется с поводка...» «Без вашей команды не сорвется!» «Всякое бывает. Подумайте об этом. Просить о телефонном звонке, думаю, нет смысла. Ни опекуну, ни подруге». «Вы же умная девушка, Арина». Кресло тронулось с места. «Вы все прекрасно понимаете». Она понимала. Ее снова решили посадить на цепь, сделать карманной ведьмой. Вот только сейчас вместо ошейника с шипами использовались психотропные препараты. Интересно, насколько надежны эти невидимые путы? Надо будет на досуге проверить. В палату они вернулись к обеду. А после обеда Лидия принесла шприц. Залог бесперебойного пограничного состояния. А шприц – это не таблетки, промыванием желудка не отделаешься. Игла вошла в вену почти без боли, свое дело Лидия знала. «Хороших снов», – сказала она с улыбкой и до самого подбородка укрыла Арину простыней. Лиза научилась плавать. Сначала плавать, а потом и нырять, как рыбка. Набирать полные легкие воздуха, с головой уходить под воду. Ложиться на дно, перебирая пальцами мелкие камешки и ракушки. А потом переворачиваться на спину и смотреть на солнце. Мсье Жак смеялся и называл ее русалочкой, а мама больше не боялась. Не прохаживалась в тревоге по берегу, то и дело норовя броситься в воду на Лизе на спасение. И с мсье Жаком они больше не пикировались, а разговаривали спокойно, как старые друзья. Временами даже забывая про резвящуюся в пруду Лизу, а иногда ненадолго, всего на несколько минут исчезая из поля зрения. Лиза не боялась, она чувствовала себя взрослой и сильной, способной переплыть пруд без посторонней помощи. Ей этого не позволяли, и однажды она ослушалась. Тень от старой липы была такой густой, а солнечные зайчики от воды такими яркими, что разглядеть сидящих под деревом никак не получалось. Но вот смотрят ли они в ее сторону? Лиза сделала несколько грибков к середине пруда. Прислушалась. Не окликнет ли ее мама или месье Жак? Не окликнули. Нырять ей нравилось даже больше, чем плавать. И она нырнула. Здесь вода была прохладнее, чем у берега. Прогретая у поверхности и колодезно-холодная у дна. Но месье Жак говорил, что холод способствует закаливанию, и его не нужно бояться. Лиза и не боялась. Смело погрузилась в черные недра. Здесь, на середине пруда, все казалось по-другому. На дне не было камешков и ракушек, но зато плавали рыбы, серыми тенями скользили мимо Лизы. Косились удивленно. Она попробовала поймать одну, но ничего не вышло. Рыба устремилась вниз, в лес водорослей, Нырнуть следом Лиза не решалась, если только потом, после глотка воздуха. Ей нравилось отталкиваться ногами от дна и взмывать вверх, к тусклому из-за толстого слоя воды солнцу. Она чувствовала себя птичкой, но сейчас почему-то не получилось. Что-то держало Лизу на дне, не отпускало к солнцу и воздуху. Чудище. Страшное черное чудище выползло из леса водорослей и ухватило ее за подол сорочки. Лиза забилась, борясь одновременно и с чудищем, и с невыносимым желанием закричать. Вдохнуть хоть что-нибудь, пусть даже воду. Их силы были неравными, маленькой рыбке не устоять против чудища, даже если рыбка сильная и смелая. Воздух в груди закончился, а вместе с ним закончились силы и смелость. Лиза вдохнула, дивясь тому, что больше совсем не боится. Если лечь на дно, чудище ее не тронет, оно уже успокоилось. Не дергает за подол, не пугает осьминожьими щупальцами. Знает, что Лизе от него никуда не деться. Солнечный диск был похож на серебряную монетку. Аверс есть, реверса нету. Такая забавная монетка. «Не бойся!» Девочка, похожая на Лизу, сидела верхом на чудище, уперев босые пятки в черные замшелые бока. Только никакое это не чудище, а старая коряга. Но теперь уже и не важно. «Не бойся, скоро ты умрешь, и мы будем вместе!» Захотелось сказать, что она знает и ничего не боится, но не получилось. «В мире теней скучно, но вдвоем нам будет весело. Не противься, поскорее умирай!» Она уже почти умерла и почти научилась дышать водой, как самая настоящая русалочка. Может быть, это и есть смерть? «Я давно тебя жду!» Девочка, оседлавшая корягу, нахмурилась. «Помнишь, ты обещала, но не пришла. Я обиделась!» Но сейчас все по-другому. Лиза знала, чувствовала это своим умирающим сердцем. Больше девочке не придется ждать. Уже скоро. Солнце монетка мигнуло. Сорвалось с небосвода. Упало в воду серебряной искоркой. Наверное, захотела попрощаться с Лизой. Солнце монетка красивая, с одной стороны гладкая, а с другой с картинкой. А следом змеится цепочка. Это чтобы солнце смогло вернуться обратно на небо, когда попрощается. «Так нечестно!» Вздохнула девочка, похожая на Лизу. «Это не по правилам!» Солнце-монетка упала на раскрытую Лизину ладонь картинкой кверху. Картинка как на медальоне месье Жака, но другая. Профиль не мужской, а детский. Ее, Лизин профиль. Так забавно. «Пойдем!» Девочка, похожая на нее, спрыгнула с коряги, протянула руку. «Куда?» «Он изменил правила!» На медальон на Лизиной руке она старалась не смотреть. «Пойдем, я покажу тебе дорогу обратно!» «Куда обратно?» «К жизни!» Девочка вздохнула. Дорога обратно на самом деле не дорога, а лесенка, убегающая вверх к солнцу, которая снова вернулась на небо. Девочка взбиралась по ступенькам, не выпуская Лизиной руки. «Ты ангел?» – спросила Лиза. Когда-то мама рассказывала ей про ангелов. «Я не ангел». Девочка обернулась. «Я – это ты, твоя темная половина. А теперь пойдем, время на исходе». Лесенка закончилась пустотой и тишиной, а еще болью. Колола в груди и животе, а в горле булькало. «Ольга, перестань! Не мешай мне!» Голос мсье Жака был злой и сосредоточенный. Лиза никогда раньше не слышала, чтобы он так разговаривал с мамой. «Это все из-за нас! Это наша вина! Господи, что же я натворила?» Мама не плакала, мама кричала в голос. «Жак, она мертва! Моя девочка мертва! Не трогай ее, что ты делаешь! Не смей трогать моего ребенка!» Мсье Жак ничего не ответил, он просто ударил маму по щеке. Лиза услышала звук пощечины и мамин всхлип. А потом ее перевернули и сдавили грудь так сильно, что она закричала от боли. Вместе с криком из горла выплеснулась вода. Много воды. Сейчас она снова захлебнется и умрет, теперь уже по-настоящему. Лиза закричала еще громче. Зашлась в кашле. Кашляла долго. Выдавливая из себя воду, страх и остатки так и не случившейся смерти. А потом, обессилевшая, повисла на руках месье Жака. «Вот и все. С возвращением, мадемуазель Элизабет!» Голос месье Жака дрожал. «Теперь все будет хорошо!» «Я знаю». Она открыла глаза и зажмурилась от ослепительного ясного солнца. «Лизонька!» В ту же секунду она оказалась в маминых объятиях. Мама целовала Лизу в макушку, лоб и щеки, плакала и снова целовала. Лиза вся была мокрая, слипшиеся волосы лезли в лицо. Но мама этого не замечала. Месье Жак молча сидел в сторонке, по-стариковски ссутулив спину. Он смотрел в черную воду пруда. На его загорелой груди больше не было медальона, потому что медальон теперь висел на Лизиной шее. «Сними это немедленно!» Мама потянула за серебряную цепочку с такой силой, что та больно впилась Лизе в шею. «Сними это с моей девочки!» Она уже не кричала, а визжала, и на ее бледных до синевых щеках отчетливо выделялся красный след от пощечины. «Ольга!» Месье Жак перехватил ее запястье, сжал, притянул к себе и продолжил тихим, прежним своим голосом. «Мадам, послушайте меня внимательно. В произошедшем несчастье виноват только я. Пренебрег своими обязанностями, и ваша девочка едва не утонула из-за меня». Мама хотела что-то сказать, но месье Жак ей не позволил. Заговорил быстро, повышая голос. «Я виноват и готов понести наказание, и я должен просить прощения у вас, мадемуазель Элизабет!» Она не понимала, совершенно потерялась в происходящем. Но месье Жак не прав. В том, что случилось, виновата только она одна. И мама не должна на него злиться и смотреть таким диким, неправильным взглядом. «Все хорошо!» Одной рукой Лиза вцепилась в маму, другой в месье Жака. «Слышите, все хорошо! Я просто немного наглоталась воды! Никто не виноват!» «У вас благородное сердце!» Месье Жак улыбнулся уголками губ, но в глазах его Лиза видела неизбежное. Он уйдет, и никто, ни Лиза, ни мама его не удержит. А мама и не станет удерживать. Мама хочет, чтобы он ушел и никогда больше не появлялся в их жизни. И желание это причиняет маме боль куда более сильную, чем боль от пощечины. «Я никому не скажу». Лиза всего лишь имела в виду, что никто не узнает о том, что она едва не утонула, а они вдруг отшатнулись от нее. Или друг от друга. Теперь у мамы побелела не только кожа, но и губы, а лицо месье Жака превратилось в камень. «Лиза». По маминым щекам катились крупные слезы, а она даже не пыталась их стереть. «Боже, как же я виновата!» Месье Жак хотел было погладить маму по волосам, но отдернул руку, словно обжегся. «Мы не скажем папе, что я тонула». Лиза все еще пыталась их ободрить и успокоить. «И тогда месье Жаку не придется уезжать. Правда, я хорошо придумала?» «Ты хорошо придумала». Мама прижала дочь к себе. Ее горячие слезы капали теперь на Лизину макушку. «Но месье Жак все равно уедет. Ему уже пора». «Ваша матушка права, мадемуазель Элизабет. Мне пора». Она чувствовала, что это сговор двух взрослых, что мама и месье Жак уже все решили, не сказав друг другу ни слова. И это было так обидно, что захотелось расплакаться. «Я научил вас всему, чему собирался». Месье Жак посмотрел на нее с грустной улыбкой. «И кое-чему научился у вас». Улыбка сделалась чуть веселее. «И мне хотелось бы сделать вам подарок. Мой медальон». Месье Жак верно ошибся, это совсем другой медальон. На том был мужской профиль, на этом детский. «Так бывает». Месье Жак читал ее мысли. «Очень редко, но бывает. Это ее профиль». Лиза знала, о ком он говорит, о девочке, похожей на нее. «Вы ведь видите ее, мадемуазель Элизабет?» Лиза кивнула. «Она помогла мне выбраться. Она немножко разозлилась, сказала, что это не по правилам, но все равно помогла». «О чем вы?» Мама переводила недоуменный взгляд с месье Жака на Лизу. «Я не понимаю». «Мы сейчас говорим об очень важных вещах, мадам Ольга. Прошу вас мне довериться. Последний раз. Я люблю мадемуазель Элизабет как родную дочь и желаю ей только добра. Она еще слишком юна для такого подарка, но без медальона она бы не вернулась». Лиза кивнула. Без медальона девочка, похожая на нее, не показала бы дорогу. Девочке хотелось, чтобы Лиза ушла с ней, но месье Жак изменил правила, а теперь медальон у нее. Значит, девочка станет ее слушаться? «Кто она?» – спросила Лиза шепотом. «Она – это вы. Ваша темная половина. Ваша тень». «Тени не могут разговаривать». «Тени могут многое, но людей, способных их понять, единицы». «Вы способны?» «И вы тоже. Вы тоже особенная, мадемуазель Элизабет. А это...» Палец месье Жака коснулся медальона, но ментор тут же отдернул руку, словно обжегся. «Сделает вас еще и сильной, заставив вашу тень слушаться и помогать вам. Только...» Месье Жак замолчал, и Лиза испугалась, что он передумает и заберет свой волшебный медальон. Мама тоже чего-то испугалась, смотрела на них с месье Жаком, как на незнакомцев, шептала что-то неразборчивое. Может, молитву? «Только просить тень о помощи можно лишь в самом крайнем случае, когда жизни вашей будет угрожать реальная опасность». «Такая, как сегодня?» «Да, такая, как и сегодня». Он кивнул. «А как мне ее просить? Как позвать?» «Она придет сама. Тень всегда чует беду. И, возможно, наступит и такой момент, когда тень попытается вас обмануть. «Не верьте, мадемуазель Элизабет, те неискусные лгуны». «Они злые?» Девочка-тень не казалась Лизе злой. «Они не злые, просто иногда они любят жизнь сильнее, чем их хозяева. Вы должны любить жизнь, мадемуазель Элизабет, и тогда с вами не случится ничего плохого. И последнее, не теряйте медальона. Никогда, ни при каких обстоятельствах, он не должен оказаться в руках вашей тени. Вы еще слишком юны, чтобы я смог объяснить. Просто не теряйте и не отдавайте его тени». «А как же вы?» Лизе вдруг стало жалко, что месье Жак остался без такой чудесной вещицы. «Моя тень достаточно меня выручала. Пришло время дать ей покой». Рядом тихо всхлипнула мама, зажала руками уши. Маме было неинтересно слушать про тени.